Я все еще предавался размышлениям на эту тему. Когда доложили, что обед подан, мистер Оттербрук повел к столу тетку Гамлета, мистер Генри Спайкер повел миссис Оттербрук, Агнес, которую я с удовольствием повел бы сам, досталась какому-то глуповато ухмылявшемуся молодому человеку с расслабленной походкой. Урия, Трэдлс и я, как самые младшие среди гостей, спустились вниз последними. Лишившись общества Агнес, я был в какой-то мере вознагражден тем, что имел возможность возобновить на лестнице знакомство с Трэдлсом, который восторженно меня приветствовал. Тем временем Урия извивался и столь смиренно и униженно выражал свое удовольствие, что я с радостью швырнул бы его через перила. За обедом нас с Трэдлсом разлучили, посадив далеко друг от друга. Его в сиянии красной бархатной леди, меня в тени тетки Гамлета. Обед тянулся очень долго, а разговор шел об аристократах, о голубой крови. Миссис Оттербрук несколько раз сообщила нам, что если она и питает к чему-нибудь слабость, то только к голубой крови. У меня мелькала мысль, что беседа полилась бы куда более непринужденно, если бы не наша светская утонченность. Разговор наш был таким утонченным, что тема для него было нелегко выбрать. За обедом присутствовали некий мистер и миссис Галпидж, которые имели какое-то косвенное отношение, во всяком случае, мистер Галпидж, к юридическим делам английского банка. И вот мы вращались только между банком и казначейством, замкнутый в узкий круг наподобие придворных циркуляров, которые не выходят за пределы двора. Следует также добавить, что тетка Гамлета отличалась фамильной слабостью к монологам и бессвязно рассуждала сама с собой на все темы, какие только затрагивались. Правда, их было весьма мало, но поскольку мы неизменно возвращались к голубой крови, то ей представлялось столь же широкое поле для отвлеченных умозаключений, как и ее племяннику. Наш обед напоминал обед людоедов. Такую кровавую окраску носила наша беседа. «Признаюсь, я разделяю мнение миссис Оттербрук», — сказал мистер Оттербрук, подняв рюмку на уровень глаз. «Конечно, на свете есть немало хорошего в своем роде, но мне дайте кровь. О, ничто иное не может доставить такого удовлетворения», — заметила тетка Гамлета. «И вообще ничто не может быть таким же прекрасным идеалом для человека. Есть низменные души. Хочу верить, что их немного, но они есть, которые предпочитают заниматься тем, что я назвала бы преклонением перед идолами. Да, перед настоящими идолами, перед тем, что они называют заслугами, умом и так далее. Но это вещи неосязаемые. Другое дело — кровь. О крови мы узнаем по носу, мы видим ее в подбородке и говорим: вот она, это кровь, это факт, он перед нашими глазами, он не вызывает никаких сомнений. Глуповато ухмыляющийся молодой человек с расслабленной походкой, который вел к обеду Агнес, поставил сей вопрос, по моему мнению, еще более решительно. — Да знаете ли, черт побери, мы не должны забывать о крови, — сказал этот джентльмен с дурацкой улыбкой, обозревая стол. — Кровь, знаете ли, нам необходима? Может быть, образование и поведение некоторых молодых людей не совсем соответствует их положению. Они могут иной раз, знаете ли, сбиться с пути и наделать хлопоты себе и другим, и мало ли что еще, но черт побери... Как приятно сознавать, что в их жилах течет голубая кровь! Я лично предпочитаю, чтобы меня сбил с ног человек, у которого в жилах течет эта кровь, чем помог подняться тот, у кого ее нет. Такая сентенция, выражавшая в сжатой форме самое существо дела, заслужила величайшее одобрение, и пока леди не удалились, упомянутый джентльмен пользовался всеобщим вниманием. А затем... Я заметил, что мистер Галпидж, и мистер Генри Спайкер, которые до сей поры были очень немногословны, заключили против нас, как общего врага, оборонительный союз и повели через стол таинственный диалог, направленный к нашему поражению и разгрому. Это дело о первом обязательстве на 4500 фунтов обернулось не так, как ожидали, Спайкер, — сказал мистер Галпидж. — Вы имеете в виду герцога Э? — спросил мистер Спайкер. — Графа Б, — сказал мистер Галпидж. Мистер Спайкер поднял брови и принял озабоченный вид. Когда этот вопрос был представлен на рассмотрение лорду, мне незачем называть его, — спохватился мистер Галпидж. — Понимаю, — сказал мистер Спайкер, — лорду Н, не так ли? Мистер Галпидж мрачно кивнул головой. Когда вопрос представили ему на рассмотрение, его ответ гласил: «Нет денег, нет свободы от обязательств». «Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Спайкер. «Нет денег, нет свободы от обязательства», — твердо повторил мистер Галпидж. «Ближайший наследник под угрозой возврата, вы меня понимаете?» «Баронет?» — произнес со зловещей миной мистер Спайкер. «Вот-вот!» «Тогда баронет решительно отказался подписать». За ним следовали до самого Нью-Маркета, но он отказался наотрез. Мистер Спайкер был до того заинтересован, что буквально окаменел. — В таком положении дело находится и по сей час, — сказал мистер Галпидж, откинувшись на спинку стула. — Наш друг Отербрук извинит меня, если я воздержусь от каких бы то ни было объяснений, принимая во внимание высокое положение заинтересованных сторон. Мне показалось, будто мистер Отербрук был и без того бесконечно счастлив, что о таких заинтересованных сторонах и о таких персонах упоминают хотя бы туманно за его столом. Он придал своей физиономии выражение суровое и глубокомысленное, хотя я убежден, что этот разговор был ему понятен не больше, чем мне, и весьма одобрительно отозвался о соблюдении осторожности. Выслушав столь доверительное сообщение, мистер Спайкер, разумеется, пожелал отблагодарить своего приятеля не менее доверительным сообщением. Посему за первым диалогом последовал второй, когда очередь удивляться пришла мистеру Галпиджу, а со вторым — третий, когда удивление выражал снова мистер Спайкер, так они и продолжали удивляться по очереди. Все это время мы, непосвященные, были подавлены величием заинтересованных сторон, о которых шла речь. Наш хозяин горделиво взирал на нас в непоколебимой уверенности, что благоговение и изумление пойдут нам на пользу. Я очень обрадовался, получив, наконец, возможность подняться наверх к Агнес, побеседовать с ней в сторонке и представить ей Трэддлса, который робел, но оставался все тем же славным и добродушным малым. Он должен был уйти рано, так как на следующее утро собирался уехать на месяц из города, а потому мы потолковали с ним гораздо меньше, чем мне хотелось бы, но обменялись адресами и дали друг другу слово встретиться, когда он вернется в Лондон. Он очень заинтересовался, узнав, что я видаюсь со Стирфордом, и говорил о нем с такой теплотой, что я заставил его сообщить Агнес, какого он мнения о Стирфорде. Но Агнес только поглядела на меня и слегка покачала головой, когда никто, кроме меня, не мог этого заметить. Так как Агнес жила с людьми, среди которых мне, казалось, не могла чувствовать себя как дома, я почти обрадовался, услыхав, что через несколько дней она уезжает, хотя и был опечален перспективой столь близкой разлуки. Беседа с ней и ее пение так восхитительно напомнили мне счастливую мою жизнь в степенном старом доме, который она сделала таким прекрасным, что я готов был просидеть здесь до поздней ночи. Вот почему я не уходил, пока не разошлись все гости. Но когда угасли все светила, бывшие в гостях у мистера Отербрука, у меня не было повода оставаться дольше, и я с большой неохотой откланялся. В ту минуту я чувствовал сильнее, чем когда бы то ни было, что она мой добрый ангел. Если я думал о нежном ее лице и кроткой улыбке так, словно на меня взирало существо не от мира сего, подобное ангелу, надеюсь, мне простится эта мысль. Я сказал, что все гости уже разошлись, но мне следовало сделать исключение для Урии, непричисленного мною к категории гостей. Он не переставал вертеться около нас. Когда я спускался по лестнице, он был за моей спиной. Когда я вышел из дому, он шагал подле меня, медленно натягивая на свои длинные костлявые пальцы, еще более длинные пальцы перчаток, огромных, как у Гая Фокса. У меня не было ни малейшего желания находиться в обществе Урии, но, памятуя о просьбе Агнес, я спросил, не хочет ли он зайти ко мне и выпить чашку кофе. — О, право же, мой юный мистер Копперфилд! Прошу прощения, мистер Копперфилд! Юный сорвалось у меня с языка по привычке. Мне бы не хотелось, чтобы вы себя стесняли, приглашая в свой дом такого ничтожного, смиренного человека, как я, — отвечал Урия. — Никакого стеснения тут нет, — возразил я. — Зайдете? — Мне бы очень хотелось, — извиваясь, — ответил Урия. — Ну так идем, — сказал я. Я невольно говорил с ним резко, но он как будто не обращал на это внимания. Мы пошли кратчайшей дорогой и по пути почти не разговаривали. Он с величайшим смирением продолжал натягивать свои перчатки, пригодные для пугала, и, казалось, не преуспел в этом деле даже к тому времени, когда мы подошли к дому. Я повел его за руку по темной лестнице, чтобы он не стукнулся обо что-нибудь головой. Рука была на ощупь такой влажной и холодной, совсем как лягушка, что мне захотелось оттолкнуть ее и убежать. Но Агнес и чувство гостеприимства одержали верх, я привел его к себе. Когда я зажег свечи, и комната осветилась, он в припадке смирения пришел в экстаз. Когда же я стал варить кофе в скромном жестяном котелке, которым предпочитала пользоваться миссис Крабб, думаю, главным образом потому, что он имел другое назначение, а именно в нем подогревали воду для бритья, а также потому, что в кладовке покрывался ржавчиной дорогой патентованный кофейник. Урия выразил с такой силой свои чувства, что я с удовольствием ошпарил бы его кофе. «О, право же, мистер Копперфилд, мог ли я когда-нибудь надеяться, что вы будете угощать меня за своим столом? Но сказать правду, со мной произошло много такого, чего я в своем ничтожестве никак не мог ожидать. Мне кажется, будто на меня так и сыплются всевозможные блага. Вы что-нибудь слыхали о переменах в моей судьбе, мистер Копперфилд?» Он сидел на диване, подобрав длинные ноги и поставив чашку на колени. Его шляпа и перчатки лежали подле него на полу. Он тихонько помешивал ложечкой кофе, повернувшись ко мне, и в то же время, несмотря на меня своими красными глазами, которые как будто спалили ему ресницы, противные расплющенные ноздри, уже описанные мною ранее, то втягивались, то раздувались при дыхании, все его тело, от подбородка до башмаков, извивалось, как змея, и я понял, что питаю к нему величайшее отвращение. Мне было очень неприятно видеть его у себя в гостях. Я был тогда молод и не привык скрывать свои чувства, если они были так сильны. «Может быть, вы что-нибудь слыхали о перемене в моей судьбе, мистер Копперфилд?» — спросил Урия. «Да, кое-что слышал», — ответил я. «А, я так и думал, что мисс Агнес должна об этом знать», — спокойно сказал он. «Мне приятно удостовериться, что мисс Агнес об этом знает. О, благодарю вас, мистер Копперфилд». Я не прочь был запустить в него дощечкой для стягивания сапог. Она лежала тут же на коврике перед камином, ибо он поймал меня в ловушку, заставив проговориться и открыть хотя бы что-то, касающееся Агнес. Но я продолжал пить кофе. «Каким вы оказались пророком, мистер Копперфилд?» — продолжал Урия. «Боже мой, каким пророком! Помните, вы сказали мне однажды, что, может быть, я стану когда-нибудь компаньоном мистера Уикфилда, и фирма будет называться «Уикфилд и Хип»? Вы-то, пожалуй, этого не помните, мистер Копперфилд, но человек маленький и смиренный, вроде меня, хранит в памяти такие слова».